Глава 13. В воскресенье в 9 утра я спустился в кухню, поздоровался с Фрицем, достал из холодильника апельсиновый сок, уселся за свой стол, зевнул, покосился на «Нью-Йорк Таймс» и протер глаза. Подошел Фриц с листком бумаги в руке и спросил: «Ты был пьян, когда написал это?» «Нет, просто с ног валился. Я и забыл про нее. Что там написано?» Фриц откашлялся. 3:20 утра. В южной комнате гостья. Скажи ему. Я сам приготовлю ей завтрак. А.Г.» Он бросил записку на стол. Я и сказал Вульфу. А он спросил, кто она. Что я мог ответить? «И ты собираешься готовить ей завтрак в моей кухне?» «Посмотрим, сумею ли я ясно изложить свои мысли», — предложил я. Спал я 4 часа, ровно половину того, что мне нужно. Относительно того, кто она такая, положись на меня. Я согласен, что завтраки – твоя епархия, но она на завтрак ест яичницу, а ты яичницу не готовишь. Теперь к делу. Похоже, в этом доме есть субъект, который еще больше не выносит женщин, чем Нира Вульф. Это ты. Черт побери, вроде я все-таки достаточно ясно изъясняюсь. Я отхлебнул еще сока. А яйца нужно взбить в бульоне с красным вином. Бургундским? Да. И зажарить с ветчиной. Пусть убедится, что и мужчины кое на что годятся. Завтракает она обычно в 1:30, но я по-прежнему готов сам зажарить. Фриц сказал что-то по-французски. Довольно громко. Я не стал припираться, поскольку он был недалеко и держал в руке увесистую сардельку. И потянулся к «Таймс». Поскольку по воскресеньям Вульф лишь ненадолго заглядывает в оранжерею, и то не всегда, я прикинул, что спустится он 9:50. Но на часах было еще 9:50, когда послышался шум лифта, а вскоре по коридору затопали его шаги. Я не видел его с вечера пятницы, то есть почти 40 часов. Шаги прогромыхали мимо кабинета, дверь в кухню распахнулась, и в проеме возникла его туша. «Вот как!» — раздалось рычание. — Ты еще жив? Я признал, что это так. Правда, едва-едва, так что особенно на меня не рассчитывайте. — А кто гостья? — Мисс Джекет. — Для вас мисс Джексон, а для меня Джулия. Она тоже жива, но я в этом не виноват. Ночью в 2:30 в нее стреляли перед входом в ее гостиницу из-за стены Центрального парка. Снайпера не поймали. Фреда с пулей в ноге отвезли в больницу Рузвельта. Утром я звонил туда, но он спал. Жене его я все сообщил ночью. Также позвонил Саулу и предупредил, чтобы он был наготове. Джулию я привез сюда, потому что без Фреда и Орри людей нам не хватает, а мне надоело слушать, как над головой свистят пули. Завтракает она в постели. Фриц приготовит завтрак, а я его отнесу в ее комнату примерно в 1:30. Вот и все. Значит, стрелявшего не поймали? Да, сэр. Но это был Барри Флеминг. Он приходил вчера днем поговорить насчет письма. Его приход доказал, что он шантажист, а стрельба доказала, что он убийца. Так что теперь все, что нам нужно, это хоть какая-нибудь завалящая улика. Впрочем, вы, конечно, потребуете, чтобы я доложил со всеми подробностями. Вульф кивнул, и мы перешли в кабинет. Субботняя почта громоздилась у меня на столе нераспечатанная. Не знаю, почему Вульф так делает, но подозреваю, что он пытается донести до меня пожелание: «Я не суюсь в твои дела, а ты не суйся в мои». Да и Фриц, похоже, тоже воспринял этот девиз как руководство к действию, а вернее к его отсутствию. Пыль на моем столе явно никто не вытирал. Я положил воскресный выпуск «Таймс» на стол и приступил к отчету. Дословно я излагал разговоры лишь в тех случаях, когда считал, что это важно. Я не стал, например, упоминать вопрос Джули о том, сознаю ли я, что это постель, или слова вроде «ягненочек». Как правило, Вульф открывает глаза и выпрямляется, когда я заканчиваю свой отчет. На сей же раз он просидел с закрытыми глазами больше минуты. В конце концов, я не выдержал и заговорил. «Если вы ждете от меня комментариев, то сказать мне нечего. Мы знаем достаточно много, но не можем доказать. Но это и так ясно».